Глава 22. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Завадский, очевидно, дал мне первое слово, а я же просто рассматривал его. Он был хорош собой, этот человек. Харизматичный, красивый, с пронзительным взглядом синих глаз. Понятно, почему от него все бабы в восторге и вешались на него пачками. Он продолжал молчать. Пауза затягивалась. Я тоже не спешил ничего говорить. Когда тянуть больше было уже некуда, и я реально подумывал о том, чтобы закрыть дверь и вернуться к графу Монте-Кристо, он таки сказал: «Эммануил Модестович Бубнов?» Я кивнул, все так же без слов. «Ну а что, глупый вопрос». На лицо Завадского набежала тень, я явно играл не по его правилам, и ему это не нравилось. «Ну что ж, не я к нему пришел ведь». Поэтому он вздохнул и продолжил отеческим тоном: «Позвольте представиться, Юрий Александрович Завадский». И опять сделал паузу. «Очень приятно», — ответил я, не делая никаких попыток продолжить разговор. Очевидно, в этом месте я должен был всплеснуть руками и порадоваться, что столь великий человек почтил мое скромное жилище своим присутствием. «Я к вам по делу», — сказал он. «По личному?» — чуть изогнул одну бровь я. «Почему сразу по личному?» — не понял он. «Ну, вы же пришли ко мне домой, а не на работу», — пояснил я. «Тем более столь поздний час». Завадский нахмурился. «Вы уже спите, что ли?» Вопросик был с подвохом. На часах было еще даже не детское время. Я не ответил, просто пожал плечами. Правда, на лицо напустил благожелательный вид. «Мы можем поговорить?» Уже более раздраженно повторил он. Я не стал провоцировать конфликт и посторонился, пропуская его в комнату. Он вошел и бросил взгляд на аскетичную обстановку мыльного жилища. Ковры у Ложкина я так и не забрал, лень было. Потом он отметил наличие холодильника и недешевой посуды в шкафу. «Присаживайтесь. Мне таки пришлось отыгрывать роль радушного хозяина. Кофе, чай?» «Чаю, если можно», — кивнул он и уселся за стол. Я раскочегарил примус и поставил чайник греться. Пока вода закипала, я уселся напротив него. «Эммануил Модестович», — начал разговор он, и в его голосе проскользнули недовольные нотки. Видно, что как он ни старался, но не смог взять себя окончательно в руки. «Скажите, пожалуйста, а зачем вы Фаину Георгиевну в театр Глориозова пристроили?» «В каком смысле пристроил?» — состроил удивленное лицо я. «Вчерашний спектакль». Завадский уже не ходил вокруг да около, а в открытую демонстрировал недовольство. Он вытащил какую-то тонюсенькую газетенку, я не успел увидеть название, и положил ее передо мной. Я скользнул глазами по статейке и чуть не фыркнул. «Хвалебная ода о таланте Раневской» и об оглушительном успехе скомороха Помфалона. «И?» — спросил я. «Роль скомороха для такой выдающейся актрисы — это преступление против человечества», — слегка пафосно сказал он. Тут как раз вскипела вода, и я вместо ответа пошел делать чай. Завадский сидел, злился и терпеливо ждал. Я заварил чай и поставил перед ним дымящуюся чашку. Вытащил из холодильника кусок торта, что остался со свадьбы, и Дуся притащила мне. И тоже выставил все на стол. Еще немного подумал, достал из холодильника сыр и тоже порезал нам блюдечко. Затем сделал еще и себе чай и уселся с чашкой напротив Завадского. А он все это время молчал и сейчас тоже не делал попыток возобновить разговор. Ну что ж, пас засчитан, 1-1. Но пришлось отвечать. «Нет плохих ролей», не менее пафосно, причем подчеркнуто пафосно ответил я. «Есть плохое исполнение. Или плохие актеры. Или плохой репертуар». Дальше я развивать мысль не стал, но Завадский понял и побагровел. «Я предлагал ей хорошие роли. Никто не виноват, что она...» «Конечно, конечно!» Лучезарно улыбаясь, перебил его я. «Никто не виноват. А актер без ролей жить не может. Поэтому у Глориозова появилась свободная роль, вот она и пошла играть. Что здесь ужасного?» «Фу, она делает Глориозову репутацию!» Фыркнул Завадский. «Вам она сколько лет ее делала?» – прищурился я и добавил. «Попробуйте лучше этот сыр, Юрий Александрович. Это Дуся делала из домашнего творога. Ей из деревни привозят. Жирный такой, рассыпчатый. Чудо, а не творог». Но Завадский сыр не хотел. Он хотел разборок. Поэтому, даже не посмотрев на Дусин сыр, возмущенно сказал: «Не надо лезть, куда вас не просят, Эммануил Модестович!» На эту сентенцию я не стал отвечать никак. А Завадский уже завелся. «Не надо лезть в искусство грязными руками!» Ответить я не успел. Дверь без стука распахнулась, и на пороге застыла Фаина Георгиевна. «Муля, ты представляешь?» Воскликнула она и осеклась, увидев Завадского за моим столом, мирно пьющего чай. Он тоже никак не ожидал ее здесь увидеть, дернулся и расплескал чай на свежеоткрахмаленную Дусей скатерть. На кипенно-белой поверхности расплылось рыжее пятно. «Это что еще такое?» – возмутился он и посмотрел на меня. «Это называется свинство», – подсказал я. Дуся старалась, скатерть крахмалила. «Между прочим, это еще моей бабушки скатерть, с родовыми вензелями. Она сама лично вышивала». Но на Завадского моя семейная история не произвела совершенно никакого впечатления. Как и не было раскаяния на его красивом лице. Синие глаза метали молнии, губы кривились. Он уже собрался сказать что-то явно язвительное, когда Фаина Георгиевна опередила его и обратилась почему-то ко мне с ехидными словами. «Да уж, Муля, не ожидала от тебя такого», — свирепо сказала она. «Ты приглашаешь в гости человека, который уничтожил меня». Я ошикнул от неожиданности. «Вы пытались растоптать мой замысел, Фаина!» — вскричал вдруг Завадский. «Да что вы говорите?» На еврейский манер ответила Фаина Георгиевна и вошла в комнату. Она была настроена решительно, и я понял, что все только начинается. «Вы постоянно топчете мой замысел!» — не унимался Завадский. «Какой замысел?» — не понял я. Точнее, я-то сообразил, но пытался немного разрядить обстановку. «Ах, там был великий замысел!» — деланно расхохоталась Фаина Георгиевна. «Он решил поставить шторм по-новаторски. Ты только представляешь это?» Она оглушительно расхохоталась. «Это была визитная карточка Моссовета!» — взревел Завадский. Но Фаина Георгиевна не обратила на него никакого внимания и начала рассказывать, обращаясь только ко мне. «Там, значит, по великому замыслу. Перед началом пьесы мы должны были все сидеть за столами и читать свои слова перед зрителями. Ну, как бы мы превращаемся в персонажей пьесы. И тут же оркестр начинает играть что-то пафосно-возвышенное, а мы все беремся за руки и дружно выходим со знаменами и метлами на коммунистический субботник». Она опять прямо залилась хохотом. «А потом радостно декламируем «Субботник свободного труда».» Она посмотрела на меня с едкой усмешкой и продолжила ядовитым голосом. «А у меня там роль Маньки была. Ты представляешь, моя Манька-спекулянтка тоже ходит по всему субботнику с метлой и лопатой. Или с красным знаменем. Большего бреда не бывает!» Она хохотнула, но хохот вышел злым, обиженным. Завадский вскипел. «Это была прекрасная идея! Прекрасная! Пока вы не начали скоморошничать!» «А вот у Глориозова скоморошничать получилось на ура!» — парировала Фаина Георгиевна. «Потому что он ставит спектакли буквально, без новаторских великих замыслов, и не ломает артистов!» «Он бездарь!» — взвился Завадский. «Ага. Если пьеса у Завадского получилась, он думает, что он гений. А если провалилась, так это актеры, бездари и дураки», — сообщила мне Фаина Георгиевна мстительным голосом, игнорируя Завадского. Тот не стерпел. «Не зря я снял вас с роли!» Фаина Георгиевна покраснела. «Муля, ты слышишь это?» Я слышал. И чтобы прийти на помощь Фаине Георгиевне, сказал: «А мне кажется, очень даже великолепный замысел». Злая Фуфа аж задохнулась от возмущения. Завадский приосанился. А я продолжил невинным голосом. «Представляете, если, к примеру, балет «Лебединое озеро» так поставить? Все балерины-лебеди на сцене синхронно маршируют в стиле строевой подготовки, ибо балет должен воспитывать дисциплину». Фаина Георгиевна фыркнула. Она поняла, что я подначиваю Завадского. А я продолжил же выписать. «А прима-балерина, уставшая от превращения фуэте в строевой шаг, случайно путает марш с танцем парижских апашей, и кардебалет подхватывает, изображая падающих гусей. Юрий Александрович в ужасе кричит: «Вы губите высокое искусство!» На что балерина отвечает: «Нет, мы его модернизируем. Это теперь новомодный гусиный перформанс». И тогда Юрий Александрович отменяет марш, но добавляет лебедям каски и противогазы для атмосферы». Фаина Георгиевна залилась хохотом, и даже Завадский усмехнулся. Правда, посмотрела на меня недобрым взглядом. А меня уже понесло. Или вот еще пример. Юрий Александрович решает поставить «Вишневый сад» как пролетарскую драму борьбы с буржуазными пережитками. Он требует, чтобы вы, Фаина Георгиевна, в роли Любови Андреевны, вместо монологов о ностальгии размахивали кувалдой и пели частушки про коллективизацию. Злая Фуфа заржала в буквальном смысле этого слова. Даже Завадский хрюкнул и тотчас же сделал вид, что это он пьет чай. И вот спектакль начался. И тут появляетесь вы, Фаина Георгиевна, на сцене, с кувалдой. Но вместо частушек начинаете бить ею по декорациям вишневого сада, приговаривая: «Так вам и надо, эксплуататорские деревья! Это борьба с пережитками! Вы же хотели, чтобы сад вырубили! Вот я и помогаю!» Фаина Георгиевна, все еще посмеиваясь, утянула мою чашку с чаем и угостилась Дусиным тортиком. А вот Завадский смотрел на меня задумчиво. «Так что вы хотели, Юрий Александрович?» Решил прервать чайную идиллию я. «Фаина Георгиевна, а вы не хотите вернуться ко мне в театр?» Вдруг брякнул Завадский. Злая Фуфа ошарашенно посмотрела на него. За стенкой в коридоре у соседей поднялась какая-то суета, слышались крики. А мы здесь сидели и решали важные вопросы. Завадский уточнил: «Я планирую новый спектакль ставить. Точнее, это инсценировка Достоевского «Дядюшкин сон». Вы можете сыграть роль Марии Александровны Москалевой». Раневская посмотрела на него расширенными, точнее, даже ошалелыми глазами. Губы ее подозрительно задрожали, а Завадский торопливо продолжал охмурять. «Подумайте только, Москалева – это же первая дама в Мордасове. Это как раз под вас роль, Фаина Георгиевна. Нужно продемонстрировать весь спектр хитрости, умение вести интригу, управлять своим глупым мужем. Это же Наполеон в кринолине. И все это для того, чтобы заставить выжившего из ума князя жениться на ее дочери. А главное – заставить саму Зину. Вы здесь сможете развернуться на полную катушку. Только вы!» Я под столом незаметно наступил Раневской на ногу. Она очнулась и вздрогнула. А я сказал: «Фаина Георгиевна не будет больше играть в ваших спектаклях». На меня посмотрели с удивлением и Завадский, и Раневская. Завадский едко сказал: «А с каких это пор, юноши, вы решаете за Фаину Георгиевну?» А я не менее едко ответил: «С тех самых пор, когда вы ее вышвырнули из театра, и она осталась без ролей. Считайте, я ее импрессарио». Завадский и Раневская опять ошалело уставились на меня. Звуки в коридоре усилились. При этом Завадский вычислил Фаину Георгиевну, потому что включил свою харизму на полную и обратился опять только к ней, игнорируя меня полностью, словно меня здесь и нет. «Так что вы скажете, Фаина Георгиевна? Плюс отдельная гримерка лично для вас с именной табличкой над дверью. Соглашайтесь!» Раневская задумалась. Видно было, что она колеблется. Я тоже напрягся. Именно сейчас был час Х, некая точка бифуркации, при которой решалось все, вся эта история. Все зависело, что выберет Раневская. Если она примет предложение Завадского, то, считай, все, финиш. Дальше история пойдет по знакомому всем нам в будущем кругу. Она сыграет раз, потом второй, вложит душу в эту роль, раскрутит ее, проделает просто гигантскую работу. А когда постановка взлетит, и ее решат везти во Францию, в Париж, Завадский просто нагло заменит Раневскую на свою приму Морецкую. А Фаина Георгиевна никуда не поедет и останется без роли. И это будет начало ее конца. И творческого, и жизненного. А вот если она выберет Зою Акаемову в спектакле Островского «Красавец-мужчина» в театре Глориозова, то у нас с ней появится возможность пободаться и изменить судьбу на лучшее. Фаина Георгиевна молчала, Завадский молчал, и я молчал. Пауза затянулась, тишину нарушала только суета в коридоре. И тут в дверь постучали, все аж вздрогнули. «Открыто!» Стараясь унять раздражение, крикнул я. В дверь заглянул Гришка и воскликнул: «Муля, беда!» «Что случилось?» Аж вздрогнул я. «Герасим повесился». «Как повесился?» Пролепетала огорошенная Фаина Георгиевна. «Он мертв?» «Да не, снять успели». Махнул рукой Гришка и опять обратился ко мне. «Он совсем никакой. Плачет. Сказал, жить не хочет. Муля, сделай что-нибудь, скажи ему». «Он точно живой?» Спросил я. «Да, точно», ответил Гришка. «Там Белла его сейчас самогоном отпаивает». «Вот и хорошо, пусть отпаивает. Мы с Фаиной Георгиевной сейчас придем, разберемся». «Только давайте быстрее», сказал Гришка и вышел. Хлопнула дверь, я посмотрел на Завадского. «Юрий Александрович, вы извините нас», сказал я. «Сами видите, какая ситуация. Давайте Фаина Георгиевна возьмет на денечек паузу и потом вам позвонит. А то человек погибает, сосед наш». Завадский поджал губы и встал. «До завтрашнего вечера я подожду», — сердито проворчал он. «Советую не тянуть. На эту роль желающих много. Та же Орлова вон просится». «Я позвоню», — словно попугай подтвердила Раневская. Мысли ее витали в облаках, и это было видно даже невооруженным взглядом. «Всего хорошего», — сухо попрощался с нами Завадский и ушел. Мы остались с Раневской вдвоем. «Пошли, Муля», — воскликнула она, заламывая руки. «Не торопитесь, Фаина Георгиевна», — сказал я. «Вы же слышали, все обошлось, его вытащили. Сейчас самогоном отпаивают. Пусть придет в себя сначала. А нам о своем поговорить надо». «О чем?» — поморщилась она. «О вашей роли у Завадского. Нужно обсудить и подумать». «Да что тут думать?» — воскликнула она. «Надо соглашаться. Не каждый день мне предлагают такие роли». «Вот потому и нужно отказать», — сказал я категорическим голосом. «Как отказать?» — растерялась Раневская. «Прямо». «Ты с ума сошел, Муля?» — взмутилась она. «Ты ничего не понимаешь в искусстве. Это такая роль, такая роль. Она может подвернуться раз в жизни». «Ну и вы, Фаина Георгиевна, себя не на помойке нашли», — покачал головой я. «Если вы сейчас согласитесь, все и дальше пойдет по тому же кругу. Роль, ваше исполнение, ваш триумф, зависть режиссера, его примы. Роль у вас отбирают, депрессия и боль. Разве вы это не проходили?» «Проходила, Муля. 100 раз уже проходила», — вздохнула Раневская и добавила. «Я хочу курить». «Я тоже хочу, Фаина Георгиевна», — сказал я и добавил очень твердым тоном. «Но мы с вами пока не выработаем стратегию, которой вы будете придерживаться. Вы так и останетесь для того же Завадского комнатной собачонкой. Погладил, пнул, погладил, пнул». «На этот раз все будет по-другому», — легкомысленно отмахнулась она. «Нет, Фаина Георгиевна», — покачал головой я. «Люди не меняются. Никогда. Предавший один раз предаст и дальше. А таких людей нужно держаться подальше». «Ой, Муля», — вздохнула Раневская. «Я понимаю, Завадский не золото. Но поверь мне, остальные еще хуже». «Я это знаю», — продолжил настаивать я. «Но я не просто так говорю. Я знаю, чем все закончится. Поэтому доверьтесь мне. У меня есть отличный план, который перевернет всю вашу жизнь». «Ладно, излагай свой план, Муля», — вздохнула она.